Выводы. Первое. Индивидуальные кривые потребительского спроса для отдельных товаров могут быть построены на основании информации о вкусах потребителей на товары и услуги, а также бюджетных ограничений. Второе. Воздействие изменений цены на требуемое при спросе количество товаров и услуг может быть разделено на две части. Эффект замещения, при котором степень удовлетворения остается неизменной, но изменяется цена, и эффект дохода, при котором цена остается постоянной, но меняется полезность. Так как эффект дохода может быть положительным или отрицательным, изменение цены может в небольшой степени или в крупных масштабах воздействовать на требуемое при спросе количество. Страница 124. В одном необычном, но интересном случае – товар Гиффина. Запрашиваемое количество может изменяться в том же направлении, что и изменение цены, приводя к наклону вверх отдельной кривой спроса. Третье. Кривая рыночного спроса представляет собой горизонтальную сумму индивидуальных кривых спроса всех потребителей на этом рынке. Кривая рыночного спроса может оказаться полезной, когда мы хотим подсчитать, насколько ценят люди потребление отдельных товаров и услуг. Четвертое. Спрос от цены не эластичен, когда 1% увеличение цены ведет к снижению количества спроса менее 1%, и поэтому потребительские расходы растут. Спрос от цены эластичен, когда 1% увеличение цены ведет к более чем 1% снижению требуемого количества при спросе так, что потребительские расходы снижаются. Спрос эластичен, когда 1% увеличение цены ведет к 1% снижению требуемого количества. Пятое. Концепция потребительского излишка может быть полезной при определении выгоды, получаемой людьми от потребления продукции. Потребительский излишек представляет собой разницу между тем, что потребитель готов заплатить за товар, и тем, что он действительно платит при покупке.